Глава 34. Ника. Я не знаю. Не знаю, что за глупая шутка. Ровно через секунду после сказанного до меня доходит, кто мог такое провернуть. Разумеется. Только он. Дан. Данис. Он отбирал у меня браслет с часами, когда запер в кладовке. И потом тоже отобрал, вернул в отель вместе с вещами, когда мы поругались. У него было время разобрать часы и подменить флешку. Голова просто пухнет. Калмык рывком разворачивает меня к себе. «Судя по выражению на твоем личике, ты все прекрасно поняла, да?» «Кто это?» — рявкает. «Ты с кем снюхалась, шкура?» «Отвечай». «Я не знаю. Ничего о нем не знаю, кроме имени». «Врешь». «Не вру. Он себе на уме, закрытый человек. И я не подозревала, что у меня в часах что-то было». Калмык опускает руки и падает в кресло, плюхается со звуком, как будто корова лепешку наложила. Я дергиваю одежду и поправляю пушистые волосы. Боров испортил мне прическу. Ему страшно. Дико страшно и нервно, что компромат оказался в руках чужака в то время, когда калмык занял место у отличной по всему кормушке и собирается пойти еще дальше и еще выше. Папа говорил, что деньги — это лишь средство. То, что они делают, намного слаще. А есть музыка еще более сладкая для ушей, чем богатство. Это власть, амбиции, успех. Калмыченко присосался к этому источнику, и ему понравилось. Даже о том, что он город края, поднимает с колен, говорит с гордостью. Может быть, даже искренне гордится, кто его знает. Так. Совладав с эмоциями, калмык останавливает мутный взгляд на мне. Как его зовут? Как он выглядит? Только имя знаю. Так говори. Требует. Дан. Дан? Да. Он сокращенно представился. Дан. Данил, значит. Кивает калмык. Я не спешу его поправлять. Данил — имя распространенное, в отличие от Даниса. И пусть я не уверена, что Дан и в этом мне не солгал, я не хочу облегчать калмыку жизнь. Данил. Дальше. Как он выглядит? Где живет? Высокий, спортивный, самый обычный на вид. Где живет, не знаю, в отеле виделись. Все. Трахалась с ним. Мое подтверждение не так уж важно. Калмык отправляет меня прочь. Уверена, он перебирает в уме всех Данилов, которые могли перейти ему дорогу. Потом снова подзывает к себе и показывает мне всяких разных Данилов. Вот этот вроде похож. Или не очень. Тыкаю наугад. Нет, не он. Но что-то общее есть. Лицо такое же скупое. Как лицо, мать твою, может быть скупым? Пошла вон, дура. Пошла вон, сука поганая. Иначе твой ёбарь получит тебя по кусочкам. Тогда он точно сольёт все, чем бы это ни было. Двое суток калмык злился, срывался на подчиненных, избил одного из них, пинал как тряпку. Потом приказал убрать пострадавшего и уехал сам поспешно. Приезжал посреди ночи и строил всех. Пытался выяснить подробности по указанному номеру телефона, но и здесь его ждал провал. В итоге он решил позвонить. Подключил специалистов. В надежде отследить звонок. Меня усадил рядом. Гудки слишком громкие, заполняют комнату целиком. Дан отвечает не сразу. Я едва слышу, отчетливо представляя, как мужчина лениво смотрит на телефон и откладывает его в сторону. Не спешит отвечать. Может быть, реально занят. Но, скорее всего, снова проводит показательную порку. Воспитывает. Меня? Дико страшно. Я ведь не знаю, кто он такой и что у него на уме. Вдруг конкурент калмыка? Или реально тот перешел Дану дорогу, и он решил отомстить? Выследил меня. Просто забавляется. Ноги подкашиваются. Очередной гудок скатывается в пустоту. Осло. Я не стал препятствовать отъезду белки. Все-таки нервы она натягивала струной и дергала их, будто играла на арфе. Арфа души моей, блядь. Все от напряжения звенело. Поведение белки натолкнуло меня на мысль о том, что она попала в передрягу сразу же. Но масштабов я не осознавал, пока не копнул глубже. Навороченный браслет с часами оказался не просто медицинским приспособлением, но и маленьким сейфом для флешки, а ее содержание... Черт, белка, ты влипла по-крупному, если сперла подобного человека с возможностями, как у калмыченко. Однако препятствовать отъезду белки я не стал. Но начинил часы сюрпризом. Осталось только дождаться, когда привет доберется до конечного получателя. Обычно в принятых решениях я не сомневался. Расчетливо расставив капкан, ждал, пока добыча в него попадет. Но сейчас спокойно оставаться на месте не мог. Крутил в голове постоянно, как крупно влипла девчонка. Девчонка еще. Дерзкая, очевидно, потому что жила не бедствуя. Принцесса для родителей, но с особенностями. Не такая, как все. Не мажорка. Эксклюзив в единственном экземпляре. Чем больше рыл, тем сильнее погружался. Одному соваться не стоит. Я могу похвастать бизнесом, приносящим хороший доход. Связями обзавелся. Но выступать малыми силами не вариант. К тому же остается большая вероятность, что девчонка так и останется преследуемой и будет всю свою жизнь скрываться. А останется ни с чем. Нет, не такой жизни хочется принцессе Монике. Не такой, какой она была вынуждена вести. Мне хотелось бы посмотреть на рыжую во всей красе и без вынужденных ограничений. Уверена, она та еще стерва. Стервочка огненная, с характером. Не глупая, тонкая, гибкая, жаркая, с секретиком. С острым язычком, который я так и не попробовал. Плюс она испортила мне весь отпуск. Вместо того, чтобы отдохнуть, я взялся за привычную работу, но тщательнее, чем прежде, никому не доверяя самое ценное. И когда наступило понимание, что я лезу в то, что сам сдвинуть с места не в силах, пришлось обратиться за помощью. Хотя какой к черту клич о помощи? Кое-кто мне должен. Бывший босс. Арсенов Тигран Эдуардович. Последний раз я виделся с супругой Тиграна Марией 5 лет назад. Оставил ее беременную на попечении мужа, выполнив перед этим свои обязанности по охране. Несколько месяцев капризную девчонку охранял и думал, что чокнусь. Но теперь понимаю, что несколько месяцев капризов, заскоков, нервов и страхов беременной Марии были просто отдыхом в райском местечке по сравнению с чистилищем, устроенным Моникой. Еще эта рыжая упрямая сучка радостно побежала к вратам в самое пекло. У Арсенова сейчас 2 детей, сын и дочка, Леон и Ани. Пришлось подождать возвращения семьи в гостиной. Каждая минута на счету. Волнение несвойственными мне приступами сжимает грудь с тисками. Знаю, что добираться до родины Моники будут на машинах, это займет время. Я опережаю их, но все равно тревожусь. Рыжая может впасть в панику. Теперь понимаю, что у ее панических атак более чем серьезные причины. Она может делать вид, что самая умная и высокомерно нести чушь, и не всем это понравится. Словом, Моника может нарваться на трёпку. Но может и просто отхватить дерьма, потому что на слабых принято отыгрываться. И я впервые внутри испытываю леденящие щупальцы страха. Слишком хорошо знаю и понимаю, как могут отыграться на длинноногой бестии. Не могу уснуть. Пока летел к Тиграну, пялился в темноту за окном самолета и боролся с пониманием, что отпустил сам и расставил ловушку. А если ошибся и просчитался? Хоть где-то ошибся.